В доме на Виа Пейрон, где он жил со старухой матерью и незамужней сестрой, не нашли ни писем, ни бумаг, которые представляли бы хоть малейший интерес. Обе женщины видели Гароны лишь за завтраком, обедом и ужином. Они не смогли, а может, не захотели сообщить что-либо полезное. Домой к нему никто не приходил, никто не звонил, и он тоже никому по той простой причине, что в доме давно уже не было телефона. Словом, Гароны жил как мышь, вернее, даже как крыса, в постоянных походах из некогда богато обставленной квартиры на Виа Пейрон в жалкую мастерскую на Виа Мадзини 57. Между тем, эту мышь, эту грязную крысу, газета назвала известным и всеми уважаемым архитектором. И это не было просто газетным штампом или эффектным эпиграфом, со злостью подумал де Пальма. Гароны непонятным образом сумел проникнуть в круг весьма влиятельных людей или, во всяком случае, поддерживал с ними какие-то отношения. Об этом говорило и письмо, которое принесли те двое в комиссариат. Но проблема эта представляла чисто теоретический интерес, и де Пальма не собирался ломать над ней голову ради праздного любопытства. Он предпочитал искать среди воров и проституток, бывших заключенных, преступников, выпущенных из тюрьмы на поруки, хотя поиски среди отбросов общества не сулили успеха. А письмом и влиятельными людьми пусть займется комиссар Санта-Мария, раз уж кому-то надо этим заняться. А потом? Так и не написала? Нет, не написала. Жаль. Было бы любопытно его почитать. Едва ли. Я была вне себя. Там были бы сплошные оскорбления. Это самое любопытное? Не припомнишь хоть одно? Увы. Но фразы были бы убийственные. Но все с восклицательным знаком. Представляешь, как я была довольна собой? Письмо тебя испепелило бы. Попробую в следующий раз наговорить письмо на пленку и пришли ее мне. А то из лени ты так и не соберешься. Пока найдешь ручку, бумагу, конверт, весь гнев улетучится. Ручку я взяла и даже набросала несколько вариантов. А потом бросила. Устыдилась собственной жестокости. Скорее наоборот. Когда пишешь, ярость утихает. Значит, ты была в ярости? Конечно. И не написала тебе только потому, почему же. Представила себе, как ты читаешь письмо, да нельзя гордой собой. Еще бы. Я приняла тебя за серьезного противника. Бедная Анна Карла, подумаешь, ты самодовольна и снисходительна. Как она страдает. В следующий раз надо будет выбрать выражение помягче. Я ведь просто шучу, а она потом всю ночь не может заснуть. Не волнуйся, не буду я выбирать выражение помягче, с улыбкой сказал Массимо. Получишь все, что заслужила, разумеется, для твоего же блага. Вот-вот. Это и приводит меня в бешенство. Все, начиная с друзей и кончая парикмахером, пекутся о моем благе, Анна Карла. Да, я бываю злая, прости. Но побыл бы ты на моем месте. Жанни Тассо, ангел. Однако, захоти я однажды разнообразия ради покрасить волосы в морковный цвет, так он наверняка не станет этого делать, скажет, что это нелепо, не сомневаюсь. У него просто хороший вкус. Знаю. Ты мне его порекомендовал, и всякий раз, выходя из парикмахерской, я мысленно тебя благодарю, но даже ангел Тассо своего рода цензор. А возьми моих близких, к примеру, дядюшку Эммануэля. Твой дядюшка Эммануэля святой. Вот именно, воскликнула Анна Карла. Нет, я хотел сказать, что когда не придешь, он сидит в углу и безмятежно читает газеты. Знала бы ты, как я тебе завидую. Что правда, то правда. Он очень домашний, уютный, но вовсе не безмятежный. Читает газеты, а сам прислушивается к разговору. И внезапно может вмешаться и такое сказать. В некоторых вещах он не терпит возражений. А Витторио... Так же нетерпим. По-своему, да. когда речь идет о лекарствах. Однако он меньше других меня раздражает. Он лишь советует для моего, конечно, блага принимать его любимые препараты. Известно тебе, что твои миндальные орехи отвратительны? Я их давным-давно не пробовал. И если бы ты вчера предупредила меня о своем визите, я бы сорвал их прямо с дерева. Вчера вечером я была в бешенстве, но потом к утру успокоилась. И вот...